Глава 1217. Патриарх Черная Душа. Как только появился этот человек, ученики сообщества Черной Души заметно приободрились и принялись громко кричать. «Патриарх! Могущество Дао Патриарха не знает себе равных! Мое почтение, Патриарх!» Ученики были напуганы неподдающейся описанию жестокости Манхао. Если бы не присутствие Патриарха, они бы давно уже в страхе бежали с поля боя. Их дом лежал в руинах, многие их товарищи погибли, но пока был жив патриарх, жило и их сообщество. Глаза Манхао блеснули, когда из пламени вышел единственный эксперт царства Дао сообщества Черной Души. Дао-лорд с тремя эссенциями, патриарх Черная Душа. Губы Манхао изогнулись в холодной улыбке. Видение о мире горы и моря посеяло в его голове множество мыслей. Совершенно внезапно, впервые с момента попадания в сообщество Черной Души, он отступил. В следующее мгновение он уже стоял в гуще его учеников. Обомлевшие практики могли только наблюдать, как Манхао взмахнул двумя руками, призвав огромное количество бессмертных гор. Ученики по обе стороны от него с душераздирающими воплями были переломаны пополам. Сколько бы они ни сопротивлялись, в сравнении с его культивацией их была слишком слабой, поэтому попытки защититься оказались совершенно бесполезны. За одно мгновение от дюжин учеников остался только кровавый туман. Это было только начало. Пока опускались бессмертные горы, он выполнил магический пас и указал на землю себе под ногами. Бессмертные горы неожиданно взорвались. Взрыв тысяч бессмертных гор градом каменных осколков обрушился на людей внизу. Земля задрожала, небо потускнело. За одно короткое мгновение шквал каменных осколков уничтожил примерно 10 тысяч практиков. С их смертью Манхао внезапно почувствовал усиление потока ци внутри себя. Хоть он не видел образов девяти гор и морей, это чувство было очень похожим на то, что он испытал совсем недавно. Это было похоже на полученное в мире сущности ветра благословение потока ци. Главным различием выступал источник потока ци. Тогда его даровал мир сущности ветра, но сейчас ощущение было такое, будто поток ци возвращался к нему. Происходящее сейчас напоминало случившееся в мире сущности ветра, и тем не менее оно коренным образом отличалось. Один поток ци был дарован, тогда как другой уже принадлежал ему. Он возвращался. Манхао сделал глубокий вдох. В его голове проносились сотни мыслей. Возвращение потока ци говорило только об одном. Когда весь поток ци мира горы и моря вернется к нему, он станет полноправным лордом мира горы и моря. Совсем жить надоело! Внезапно из моря пламени послышался разъяренный рев. В воздух ударил столб пламени, превратившись в стремительно падающий на Манхао огненный шар, который хотел заблокировать его атаку. В то же время пространство заполнило мощь Дао-Лорда трех эссенций. Она быстро приняла материальную форму, похожую на неразрушимый город, чьи стены ударили в Манхао. Обычно никто ниже царства Дао не мог выстоять против такого сокрушительного давления. Даже у Манхао невольно округлились глаза, но будучи Всевышним Дао Бессмертным, который одним своим существованием бросал вызов небесам, он мог сокрушить эксперта царства Дао с двумя эссенциями. Сейчас он с блеском в глазах посмотрел на приближающийся огненный метеор, а потом ловким движением руки вызвал треножник молний. Когда метеор практически накрыл Манхао, он во вспышке электричества поменялся местами с практиком царства древности. Секунду назад этот эксперт сражался с черным бесом, как вдруг он очутился совершенно в другом месте. У него поплыло перед глазами, а потом он утонул в огне. «Нет!» Патриарх Черной Души никак не отреагировал на смерть своего человека. С другой стороны, из-за этого подлого маневра ему еще сильнее захотелось убить Манхао. Будучи человеком осторожным, он изначально планировал использовать силу всего сообщества, чтобы проверить, какие у человека, посмевшего в одиночку напасть на целую секту, в рукаве могут быть припрятаны козыри. Но после того, как Манхао уничтожил сообщество Черной Души, Патриарх Черная Душа была вынуждена лично появиться на месте событий. Сейчас уже не имели значения, какие козыри мог припасти Манхао, он просто не мог не показать своего лица. Вопреки его ожиданиям, Манхао стал сражаться не с ним, а принялся вырезать его учеников. Это лишь подлило масло в огонь ненависти Патриарха. Из пламени метеора вышла фигура и мгновенно преодолела разделяющее ее и Манхао пространство. Она выбросила руку вперед, намереваясь схватить Манхао. От этого движения естественные законы в округе исказились, земля преобразилась, словно это была воля небес. Как будто это Дао являло собой Дао Небес, а эта эссенция могла всколыхнуть горы и моря. Глаза Манхао блеснули, но стоило Патриарху Черная Душа попытаться схватить его, как он взмахнул пальцем. Восьмой заговор заклинания демонов. Заговор мгновенно связал Патриарха Черная Душа. Хоть он и сумел практически сразу освободиться, это заклинание выиграло Манхао немного времени, а также вмешалось в действие естественных законов, помешав попытке Патриарха вытеснить волю небес своей. В очередной вспышке треножника молнии Манхао опять поменялся местами с человеком на великой завершенности царства древности где-то позади. Без каких-либо колебаний он взмахнул рукой, отчего шестое чувство этого человека сдрубило тревогу. Пока мужчина разворачивался, чтобы пойти на него в атаку, Манхао смял его потоком божественного пламени. С пронзительным криком, внушающий трепет практик великой завершенности царства древности, обратился в пепел. Даже его зарожденное божество не сумело избежать уничтожения. «Проклятье!» – ругнулся патриарх Черная Душа. Манхао оказался весьма проблематичным и очень вертким соперником, особенно с треножником молний. Патриарх Черная Душа холодно хмыкнул, а потом выполнил двойной магический пас и указал на небо. «Огонь!» Внезапно земля задрожала, а в небе послышался рокот. Появилось черное море пламени, которое начало расползаться во все стороны. Следом патриарх указал вниз, на что земля ответила не менее внушительным рокотом. «Земля!» Расколотая земля внизу начала соединяться в земляного голема, окруженного мириадами пылинок. «Ветер!» Теперь патриарх Черная Душа силой ударил ногой по земле, отчего занялся черный ветер. Он раздул море пламени и послал волну жара через пыль и обломки внизу, породив настоящий ураган. «Три эссенции! Запечатай небо и землю! Растопи небеса! Стань Дао-лордом темницы!» Как только эти слова сорвались с губ патриарха Черная Душа, ветер, огонь и земля трансформировались в три запечатывающие метки, накрывшие весь мир. Каждая эссенция усиливала давление на Манхао, с появлением третьей его полностью пригвоздило к месту в воздухе. Учеников рядом с Манхао отбросила назад какая-то невидимая сила. Ураган закрутил его на месте, в то время как патриарх Черной Души зашагал к нему через бушующий ветер. Он выставил руку и с недобрым блеском в глазах попытался схватить Манхао. Этот жест видоизменил естественные законы неба и земли. В воздухе появилось огромное лицо патриарха Черная Душа. Казалось, аура патриарха затопила весь мир и заменила его естественные законы, словно в этой крохотной части вселенной патриарх Черная Душа поменял Дао Небес на своё. Это был один из самых пугающих аспектов Дао-лордов. Они могли становиться лордами мира, в котором находились. Там они были лордами Дао-небес. Вот почему практиков царства Дао с тремя эссенциями называли Дао-лордами. «Ну, и как теперь собираешься сбежать? Как будешь убивать учеников моего сообщества Черной Души?» Гулко прозвучал голос патриарха, на что ученики, среди которых Манхао совсем недавно устроил резню, ответили радостным ревом в поддержку своего предводителя. Их крики соединились в громогласный рев, а жажду убийства буквально можно было пощупать руками, пока они с нетерпением ждали момента, когда их патриарх расправится с Манхао. Пока патриарх Черная Душа приближался, намереваясь схватить его рукой, которая вытеснила Дао Небес, глаза Манхао заблестели, и он широко развел руки в стороны. Искрящийся свет брызнул из комка грязи размером с ладонь, вылетевшего из бездонной сумки Манхао. «Как только я убью всех твоих учеников, ты сразу все поймешь!» Выброшенный из сумки комок грязи начал расти с совершенно безумной скоростью 300, 3000, 30 тысяч метров. Его чудовищный вес сразу же навалился на патриарха Черная Душа, он ударил ему в руку, после чего прогремел оглушительный взрыв. В то же время в Манхао пришелся откат, он закашлялся кровью и задрожал, словно его тело находилось на грани полного разрушения. Тем не менее он выдержал, после чего одарил свирепым взглядом патриарха Черная Душа, которому противостоял массив земли площадью в 30 тысяч метров. Осознав всю тяжесть этой земли, патриарх Черная Душа почувствовал, что ему грозит серьезная опасность. Она была настолько тяжелой, что могла запросто раздавить естественные законы. Не имело значения, что патриарх заменил волю мира, в котором находился. Этот массив земли, подобно тупому клинку, мог проделать дыру в целом мире одним своим весом. «Это же... фрагмент руин бессмертия!» Патриарх Черной Души поменялся в лице и без колебаний бросился бежать, но массив земли продолжал опускаться вниз. Игнорируя ураган трех эссенций, он падал на поверхность планеты. С земли это выглядело так, будто на мир внезапно легла огромная тень. Практики в изумлении принялись кричать. «Что это за чертовщина? Надо убираться отсюда!» Ученики сообщества Черной Души, оказавшиеся под этой тенью, ничего не жалели в надежде спастись, но тень, казалось, обладала какой-то странной силой притяжения, которая не дала им сбежать. Они могли только в отчаянии кричать, в то время как гигантская тень над ними становилась все больше и больше. А потом их раздавила насмерть.